Ну наконец-то, я вскинула руки вверх, а теперь иди сюда. Я вынула из кармана одну из ампул и воткнула в шею оглушенной помощницы Сарина. Это должно было вывести нанитов из ее организма и на время отправить в глубокий сон. Проверив, что ее жизни ничего более не угрожает, я передала Бенезию на руки Гитам и подошла к Рахне. «Привет, красавица!» Я постучала по стеклу. «Меня зовут Ландаэль Аэльвиа, ну или просто Ланда. Здравствуй, Ландаэль!» Раздалось у меня в голове. «Вау, ух ты!» Я мотнула головой. «Как ты это сделала? Ты разбила барьер, теперь я могу общаться с тобой. А как же пение? Ты знаешь, что такое песнь?» В голове слегка зазвонила. «Ауч!» Схватилась я за голову. «Ты можешь чуть потише, или давай потом переговорим?» Внезапно я почувствовала, как она покинула мою голову. «Эй, ты куда?» «Она будет моим голосом». По ступенькам поднялся оживший труп десантницы. «Зомби. Обожаю зомби». Я подскочила к Азари и слегка дотронулась до ее лица. «Класс, еще теплая. Ты пришла убить меня?» Спросил зомби. «Нет, что ты. Я пришла вытащить тебя отсюда и увезти к себе домой». В одном прыжке я оказалась у камеры королевы Рахне и с помощью биотики окончательно разбила ее. «Отлично, ну что, ты со мной. Я не чувствую в тебе зла. Я верю, что ты спасешь меня. Круто». Я не удержалась и провела рукой по ее опаловому брюшку. Мне так понравилось, что я еще раз погладила ее и еще. Гет из Бенезией на руках почти что добрались до двери, через которую мы вошли, как с противоположной стороны выскочил отряд спектра, и они увидели, как я глажу по брюшку саму королеву Рахне. «Упс», — пискнула я, — «только эта ненормальная способна на такое решиться. Там дома, она не раз притаскивала из леса всякую живность. У нее есть несколько террариумов с всякими жуками-тараканами, причем ей нравятся самые жуткие и страшные тараканы. И вот она нашла себе еще одного таракана. Мда, стоять», — рявкнула Джейн и взяла их двоих на прицел. «Отойди от Рахне». «Нет», — голосом полным обиды прокричала она. «Я ее первая нашла, новую сама ищи». Изари создала небольшой купол для их двоих и под его прикрытием стала отходить назад. «Не дайте ей уйти», — послышался первый выстрел. Сбоку появились геты и они стали закидывать нас гранатами. Оказалось, что это были светошумовые и дымовые гранаты. Помещение после серии хлопков заполнилось искрами и дымом. Первым в себя пришла Джейн и она потянула меня за собой вперед. Прорвавшись сквозь дым, мы увидели, как Бенезию тащит Гета и следом, еле поместившись в тоннель, уходит королева. Шепард собралась устраивать погоню, но я потянула ее назад. Тела моих гетов были заминированы, на случай их попытки захвата, и сейчас их трупы моргали красным, знак того, что они сейчас взорвутся. В укрытие мы залегли за ящиками и несколько раз громыхнуло. «Шепард!» К нам подскочили остальные и помогли подняться на ноги. Когда пыль улеглась, мы увидели, что вся комната уничтожена взрывом и пойти за ними не удастся. Оно и к лучшему. «Черт!» — выругалась Джейн. «Джокер!» «Бенезия уходит, взлетая и не дай ему уйти. Не могу, капитан. Тут в космопорте творится настоящий хаос. Все стапели заблокированы, мы не можем взлететь. Арх!» Шепард пнула пару камней, а Тали подняла с пола пятипалую руку Гита. «Командир, у нас проблема», — сказала она. «Мы вновь собрались в зале для брифинга и слушали, что говорит наш пилот. Они прыгнули через ретранслятор, а с той стороны их уже наверняка ждали». «Никаких следов?» — с надеждой в голосе спросила Джейн. «Никаких, мэм». «Ладно, что у тебя, Тали? Закончила с анализом руки?» «Да, других останков не обнаружено. Я так понимаю, у этой платформы не сработал заряд, но взрывом других платформ ее зацепило. Где лутали? В общем, это абсолютно новый гет». «В каком смысле?» «И так видно, что с этими гетами мы ранее не встречались. Сейчас все объясню. Вот еще, смотрите. На экране появилась трехсекундная запись очень плохого качества. Заметили?» «Нет», — покачал головой Кайден. «А теперь», — Тали остановила запись на 1.27 секунде. «Вижу», — прищурилась Самара. «Геты стреляют друг в друга». «Точно, эти геты», — она указала на руку, — «враги гетам Сарина». «У гетов что?» — хмыкнула Эшли. «Гражданская война?» «По-видимому, да. Это объясняет их принципиальную разницу в конструкции. У раннахских гетов конструкция имеет следы кварианской технологии, а у новых абсолютно новая технология сборки, как и материалы, из которого они сделаны. Эти геты не с Вуали Персея. Они могли геты недавно поссориться и начать войну?» — спросил Гарус. «Ну там, гайку какую не поделили». «Нет, геты они едины, у них один разум. Проще говоря, правая рука никогда не восстанет против левой. А тут видно, что конфликт зародился давно и они, не найдя компромисса, теперь враждуют между собой. Да тут полно неясностей и неточностей, но я с уверенностью могу сказать, что эти гетто иные, типа изгнанников, уточнила Джейн. Возможно, их изгнали с Раннаха, и вот они пересеклись и сразу же перебили друг друга. Ха, гаркнул Рекс, отличные новости, враги сами истребляют друг друга. Тогда вопрос в другом, эти гетты связаны с гиттами Сарина и Бенези или они тут представляют третью сторону, спросила Шепард. И что за Азари командовала ими? Думаю, сказала я, эти новенькие гетты служат Бенези, а старенькие Сарину. И вот он приказал своим гиттам убрать ее, а изгнанники бросились ее защищать. И та Азари, что увела матриарха, это десантница Бенези. Хочешь сказать, тут либо конфликт между Бенези и Сарином или между самими гиттами? Да, ни хрена непонятно, сказал Джокер. Точно, вздохнула Джейн. Ладно, все свободны. Мне нужно доложить совету о провале. Глава 13. Командир, как всегда, первой приветствовала ее Тивас. Советники, кивнула Джейн. Как прошла миссия на Наверии? Неоднозначно. Поясните, потребовал Спаратус. По итогам миссии, мы выяснили, что среди гетов раскол. В этом видео видно, Шепард отправила короткую запись, как гетты стреляют друг в друга. Тализера, кварианка из моей команды, утверждает, что среди гетов давно разразился конфликт, вылившийся в вооруженное противостояние. Вы уверены в ее словах? Нет, она сама в этом не уверена. Но точно известно, что неизвестные гетты прибыли не из Вуали Персея. То есть, поселение гетов есть где-то еще? Спросила Азари. Да, возможно, этих гетов изгнали. Как вы пересеклись с этими новыми гетами? На Наверии, когда мы настигли Бенезию, там мы с ними встретились. Ими командовала Азари, и судя по ее экипировке, она из тех, кто был на Иден Прайм. Что с самой Бенезией и что она делала на Наверии? Спросил Валерн. Так вот, эти новые гетты забрали Бенезию и королеву Рахни. Что, королеву Рахни? Переспросила Тивас. Да, видимо, она прибыла за Рахни. Ученые из комплекса сумели как-то воскресить королеву Рахни. Они пытались приручить ее и других Рахни, но у них не вышло, и все закончилось бойней. Значит, неизвестные нам гетты похитили Бенезию и королеву Рахни? Я не уверена, что похитили. Мы предполагаем, Рахни сама ушла за гетами. И еще мы предполагаем, что эти новые гетты прислуживают Бенези, а Сарину служат гетты с Раннаха. Вы предполагаете, что Сарин и Бенезия что-то не поделили? Почему бы и нет? Например, из-за той же королевы Рахни. Кому она достанется, и тому она будет служить. А почему мы раньше не встречались с новыми гитами Бенези? Спросил Спаратус. Встречались, на Иден Прайму космопорта. Тогда я посчитала, что это обычные гетты. Ведь их никто не видел три столетия. Ситуация очень запутанная. Тихо сказала Тивас. А не могли бы новые гетты занять отдельную, независимую ни от кого сторону? Все возможно. Но почему тогда они явились именно сейчас? И зачем им было похищать Бенезию? И опять-таки, почему ими командует Азари? Вашей второстепенной задачей является поимка королевы Рахни, в случае невозможности уничтожьте ее, приказал Спаратус. Но постарайтесь все-таки взять ее живьем. Закончил Валерн, два советника отключились, вновь осталось лишь Тивас. Вы выяснили что-нибудь? Только разве что немного Ахани. Если она мне не солгала ничего, я вас слушаю. По ее словам, ей 800 лет. 200 лет проработала инженером на каком-то заводе, пока там не случилась авария, в результате которой ей сожгло лицо. Потом к ней пришел агент серого посредника, который предложил ей услуги пластического хирурга в обмен на секрет завода, где она работала. Хани согласилась и теперь иногда пересылает тому агенту информацию. Значит, она агент серого посредника. Вы попытались узнать, кто он и где находится его штаб? Она информатор, а не агент. И она сама никогда не связывалась с серым посредником. А ее связь с синдикатом? Хани заказала у них особый инструмент Рон, усиленный для взлома. Так просто, наверняка она вам солгала. Возможно, учитывая ее скрытый образ жизни. Я так понимаю, насчет Ардат Якши вы пока что ничего не нашли? К сожалению, все пока что глухо. Действительно жаль. Что же, продолжайте свою работу. Я сидела за столом в общей каюте и собиралась лечь спать пораньше. Самару и Лиару подселили к нам, решили собрать всех инопланетян в одной каюте, а остальных переселили в другие места. Еще одно место занимает какая-то девушка, но с вахты она приходит поздно и уходит рано, так что я ее почти что не вижу. Иногда Гарус подшучивает, что живет в гареме полным красивых инопланетянок, но после того, Как Самара наградила его многообещающим взглядом, он перестал так шутить. «Хани, передо мной села Лера, у меня к тебе просьба». «Слушаю, ты бы не могла узнать по поводу моего отца. Я знаю, что она Азари, но где она и кто она? Мне необходимо с ней поговорить». «Разумеется, сейчас посмотрю». Я залезла в инструментрон. «А ты разве с ней не общаешься?» «Нет, родители разошлись практически сразу после моего рождения. Думаю, им была в тягость моя чистокровность». Поморщилась она. «А, чистокровность. Чушь собачья. Прости, что так грубо, но все же, у землян с этим понятием иначе. Например, в их понимании мы бы не были чистокровными Азари. А чем ты?» «Ну как это о чем? Я же говорила, что мой отец Краган». «Ну да, говорила там в баре. Так вот, твой дед со стороны отца тоже Краган. Быть такого не может». Вскочила с места Лера, чуть не перевернув стул. «Согласна, не может». Я подняла руки, только не впадай в кровавую ярость. «Да ты издеваешься», нахмурилась она. «Матриарх Этита сейчас на Иллиуме». Я быстро сменила тему разговора. «Работает барменом в своем собственном баре Вечность. Она бармен, ну, учитывая, как с ней поступил совет матриархов, вполне достойная работа. Там матриарху всегда легко найти азари, которые последуют за ней. Между прочим, я одна из них. Твоим матриархом был мой отец», удивилась Лера. «Ага», улыбнулась я. «Не галактика, а какая-то большая деревня. Но тогда у меня было другое имя, и теперь она меня уже и не узнает. Ох, и вправду мир тесен. Только сейчас Тессо не села на место. Вот по этому номеру ты можешь ей позвонить. Сейчас на Иллиуме утро, так что можешь смело набирать». «Спасибо. Ладно, передавай ей привет, а я пошла. Не буду смущать тебя». Я направилась в столовую и нашла там печальную Тали. Она что-то ела через трубочку, какой-то травяной соус что ли. Кварианцы чуть ли не все вегетарианцы. «Чего грустишь?» Я присела рядом. «Думаю о доме». «О, родной корабль». «Нет, в смысле, я думаю о Раннахе». «А, и что там?» «Смотри, у гетов сейчас идет война на два фронта, с нами и с другими гетами. Если выбрать момент и ударить, то мы можем вернуть себе наш родной мир, вернуть себе Раннах. А если вы не сдюжите?» — мрачно спросила я. «Мы», — как-то сразу сдулась Тали. «Да, это будет ужасно. Ты даже паломничество не окончила, а уже думаешь как адмирал флота». Я хлопнула ее по плечу. «А это значит, что ты не боишься?» «Боюсь чего?» «Ну, взять на себя ответственность за флот, вести его к будущему, принимать решения, от которых будет зависть многое. Это мысли глупой девочки», — невесело хмыкнула она, — «которая станет адмиралом. Вот увидишь, ты же не просто сейчас сидишь и мечтаешь, а думаешь, планируешь. Угадала, ты и вправду видишь будущее». «Вижу, вижу», — улыбнулась я. «Ты мне веришь?» «А знаешь, верю. Я верю, что однажды мы вернем себе Раннах и что однажды я стану адмиралом». «Адмирал Тализара, вас что-то там на рае», — махнула я рукой. «А да, я обязательно назову корабль, на котором буду служить, что-то там». «Поймала на слове», — посмеялась я. «Потом приду проверю. Я передала твои слова по поводу гетов своему отцу. Он не поверил. Ты, конечно, извини, но твой отец дурак. Вот чего он хочет: оставить тебя сиротой. Ты можешь предоставить какую-нибудь информацию о технологии гетов, чтобы его успокоить. Это лишь раззадорит его. Лучше пришлю информацию, как избежать ненужных последствий и снизить риски». «Спасибо, та ни за что. Кстати, не хочешь стать агентом серого посредника?» «Да, и что я с этого буду иметь?» «Деньги, доступ к архивным данным, влияние в определенных кругах. В конце концов, поможешь своему флоту. А что взамен? 100 лет службы у него на корабле». Я не выдержала и засмеялась. «А если серьезно, будешь иногда выполнять его задания. Выкрасть то, сломать это, убить кого-то, и со временем ты получишь такой же доступ, как и у меня. Думаешь, этим я и вправду смогу помочь мигрирующему флоту? А почему бы и нет? Мало ли какую полезную информацию сумеешь передать». «Я согласна. Ради флота я пойду на многое». «Где подписать?» «Просто запиши этот канал в свой уник. По нему ты получишь свое первое задание». «Все так просто?» «Ну, я фактически за тебя только что поручилась. И если ты сдашь меня или других агентов, или самого посредника, нас выбросит через один шлюз». «Ясно. И ты мне доверишься?» «Конечно. Ведь в случае успеха, у посредника на службе будет целый адмирал». «Отдыхай. Подожди, я передумала». Наконец до нее дошло, в какую кабалу она попала. «Поздно», — шепнула я ей в ухо и хлопнула по плечу. «Кила, что я наделала? Зачем я согласилась на предложение этой ведьмы? Надо стереть канал сейчас же. Я активировала инструментрон и уже собралась стереть запись, как в последний момент остановилась. Но я же ведь не адмирал флота. И тем более я не хочу, чтобы из-за меня потом убили Хани. Да и с другой стороны, если я достигну такого же расположения перед посредником, то я действительно смогу принести пользу флоту. В конце концов, я просто уйду в добровольное изгнание, чтобы ненароком не навредить флоту. Тут на мой уник пришло сообщение с канала серого посредника. Мое сердце заметно заколотилось быстрее. Я открыла письмо, темой которого было мое первое задание, и прочла первую и единственную строку. «Иди спи, Тали, тебе нужно отдохнуть». Прочтя это, я откинулась назад и непонимающе уставилась на сообщение. «Этот серый бош-тет издевается надо мной, или это так Хани пошутила, предложив работу на посредника, а может быть, она и есть серый посредник, но она же сама призналась, что является лишь его помощником, или она солгала мне, сказав правду, арх, ничего не понимаю». Утром я как обычно встала в очередь в туалет, в нашей, женской очереди не было, разве что Самара и Тали. Первая встает довольно-таки рано, делает все свои дела, а потом где-то тихо медитирует у себя, а вторая умывается с помощью своих модулей для костюма. Со стороны это выглядит как какой-то прибор для пыток, честное слово. Потом в порядке вахты мы завтракаем, наша десантная группа ест чуть ли не последней. За завтраком я заметила, как Лера бросает мимолетные взгляды на нашего командира. Наверное, думает, что этого никто не видит. Миленько. За завтраком проходят ничего не значащие разговоры, обсуждение последних новостей и прочая чепуха. Потом все разбредаются кто куда хочет. В этот раз я последовала за Джейн к ее мостику убийц. Там я встала рядом с ней и завязала разговор. «О чем думаешь, капитан, что нас может ожидать на Ферасе? Кроме руин, набитых гитами, ничего. А с какими гитами мы там встретимся, как ты думаешь? Ты имеешь в виду новых гетов, их самых, так каких, всех? Что-то они ищут в этих протеанских руинах, и это меня беспокоит. Что такого ценного они там нашли? Еще один маяк, ни к чему, сказала я. Может быть, как тебе наша ученая Азари? Лера, думаю, это всем заметно, что я ей нравлюсь. Хотя, мне кажется, ей больше хочется препарировать меня как лягушку. Это мы все видели, но тактично отводили взгляд. Я то про тебя спрашиваю, как она тебе? Что-то в ней есть, такое светлое и чистое. Я уже думала, такого в галактике не осталось. Хах, а ты? Ты такая же светлая и чистая? А нет, я себя такой уже давно не считаю. Да и вряд ли я была такой в ее возрасте. В смысле, относительно человеческой долгожительности. Понимаю, а какой ты была? Оторвой, немало добавившей седины в голову матери. Ее недавно повысили, поставили капитаном дредноута Килиманджаро, где она прослужила старшим помощником долгое время. Поздравила с повышением, разумеется. Разговор вышел очень веселым. Ухмыльнулась Джейн, рассматривая карту. «Расскажешь, если не секрет?» Спрашивала, когда я подарю ей внуков. «Ох, богиня!» Тихо посмеялась я. «А у тебя есть дети?» «Есть!» Кивнула я. «Даже внучки есть!» «Так ты бабушка?» Посмеялась Шепард. «Невероятно!» «Скорее дедушка!» Поправила я ее. «А, поняла!» Она улыбнулась, и мы ненадолго замолчали. «Тот маяк, какие воспоминания он оставил в твоей голове? Что-то неприятное, красное, мерцающее и хаотичное. Может быть, попросишь Леру, чтобы она помогла тебе разобраться с этим? Как? Я сама не могу понять, что я видела, а тут ей еще объяснять надо. Ну, сольетесь разумом, пообнимаешь с ней вечность. Сольетесь разумом, слияние двух разумов в один. Она увидит то же, что увидела ты на Иден Прайм. Думаешь, сработает? А почему бы и нет? Лера же не Ардат Якши. Ладно, пошли навестим ее. И мы пошли. Зашли в медотсек, поздоровались с доктором Чиквас и прошли в соседнее помещение, где сидела Лера. Увидев нас, она вскочила с места и поприветствовала нас. И все это время поедала взглядом Шепард. Лера, мне тут Хани подсказала, как быть с видениями, которыми поделился со мной маяк на Иден Прайм. Да я помню, вы бы стали прекрасным образцом для глубокого изучения. Я же говорила, что она хочет препарировать меня. Обернулась ко мне Джейн. Что? Нет. Запаниковала Лера. Я не это имела в виду. Успокойтесь, Лера. Это была всего лишь шутка. Шутка? А богиня, я вас поняла. Схватилась за голову Тессони. Я, наверное, сейчас выгляжу очень глупо. Вечно я говорю всякую глупость в присутствии других. пожалуйста, давайте представим, что этого разговора не было». «Конечно», — сразу согласилась Джейн. «Не, я прекратила запись на своем инструментроне, в будущем я заработаю на ней целое состояние». «Хни». Шепард схватила мою руку с уником и сама стерла запись. «Вот так, хей, я наконец-то освободила свою руку, теперь за тобой должок, сейчас в открытый космос выкину», — холодно сказала Джейн. А я разумно замолчала. Лера переводила взгляд с меня на нее, в надежде понять, была ли это шутка или нет. «Вы же пошутили, капитан?» Не найдя ответа в наших лицах, спросила она. «Давайте вернемся к нашей проблеме», — закатила глаза Джейн. «Да, давайте. Чем я могу помочь? Давайте обнимем вечность», — вывалила на нее Шепард. «Что, простите?» — отшатнулась Лера от нее. «Это прозвучало так, будто ты хочешь от нее детей», — разъяснила я Джейн. «В смысле, я хочу поделиться с вами видениями из маяка». «А, я поняла вас», — успокоилась Тессони. «Но почему именно я, а не Хани или Самара? Они более опытны в этом деле. Мы не являемся учеными-ксеноархеологами», — улыбнулась я. «Точно», — потерла лоб Лера, — «но есть одна проблема. Я не...» «Что?» — пожала плечами Джейн. «Она девственница, Шепард. Она этим никогда не занималась», — засмеялась я, а Лера ничего не ответила и смутилась. «Так, а ну прочь отсюда!» Капитан вытолкала меня наружу к Чиквас. Я ошеломленная стояла и смотрела на Карин, которая также была удивлена случившемуся. «Что-то не так?» — спросила она. «Да, меня только что не взяли в групповушку третьей. Я вышла из отсека. Ау!» Глава 14. Интерлюдия. Рассказывает матриарх Бенезе. Я очнулась от нестерпимой боли в голове. В глазах троилась. Язык словно опухой занимал все пространство во рту. Результат веселой пьянки, — мысленно улыбнулась я. «Эх, если бы так, меня взяли в плен». Это было ясно даже щенку Варина. Вот только кто и зачем, неважно, сейчас кто-нибудь придет и все мне объяснит. Наверняка они уже знают, что я пришла в себя. Осмотревшись, я поняла, что нахожусь в медицинском отсеке какого-то корабля и рядом стоит непонятное оборудование, к которому я подключена. Я потянулась, чтобы вынуть пару игл из вены, как в комнату влетел кто-то в глухом костюме. «Тише, тише ты!» — она аккуратно надавила на плечи. «Тебе еще рано вставать. Кстати, вот твой чепчик. Я его пару раз примерила и убедилась, что он мне не идет. Я узнала ту Азари, которая сразила меня». «Кто ты?» — скрипучим голосом спросила я. «Тебе же пить хочется». Вскинулась дева и откуда-то достала стакан воды с воткнутой трубочкой. Она помогла мне поймать ртом эту трубку и дождалась, пока я не напьюсь. «Еще воды?» «Нет, спасибо. Как тебя зовут?» — повторно спросила я. «Я Ландаэль Аэльвия, рыцарь удачи», — представилась дева. «У тебя чудное имя для Азари», — улыбнулась я. «Ау, прости, забыла представиться». Ландаэль начала снимать массивный шлем. «Я Изари. Передо мной появилась зеленокожая Азари». Я немало удивилась, подумав сначала, что у меня галлюцинации. «Я действительно зелененькая Азари», — улыбнулась она белоснежной улыбкой. «Ты представитель другого народа?» — поинтересовалась я. «Да, но мы ваши родственники, только с другой планеты. Почему вы не представлены в пространстве цитадели? Мы скоро там появимся и наведем там шухеру. Будет круто. Кстати, как твоя голова? Голосов не слышно?» «Да, я действительно больше никого не слышу», — откинулась я назад на кушетку. «Я свободна, свободна», — шепотом повторила я и расслабленно улыбнулась. «Ага, папа Ник приготовил лекарство, способное избавлять от внушения. Твой отец изготовил лекарство, ты можешь меня с ним познакомить? Я должна с ним поговорить о жнецах», — перебила она меня. «Мы о них знаем, наши корабли готовы их встретить. Ты не понимаешь, дитя, жнецы огромны, в несколько раз крупнее крейсеров, их нельзя остановить». «Да знаю я, знаю. Сейчас все увидишь и поймешь». Ландаэль отключила медицинское оборудование, аккуратно вынула иглы и покатила меня куда-то наружу. Там в коридоре мимо проходили геты и иногда мелькали эти Изари. Вскоре меня подкатили к небольшому иллюминатору, который был прикрыт бронелистом. Вот он откинулся в бок, и мне открылась следующая картина. Зеленая планета, позади которой находится диск Солнца. На орбите неизвестной планеты висели космические верфи. Вокруг них летали огромные военные корабли, выстроенные в какой-то военный ордер. А затем наш корабль совершил небольшой маневр, и из тени показались два властелина. Увидев мое удивленное лицо, Изари улыбнулась и спросила: «Ну как, круто?» «Да, невероятно», — выдохнула я. «Два властелина. На одном из них служит наш отец, а второго он притащил чуть ли не по частям и затем починил. Твой отец не понимает, жнецы несут лишь смерть. Схватила я ее за руку. Он под внушением. Да все он знает. Ландаэль попыталась отцепиться от меня. Да пусти же. Уф, ну и руки у тебя, загребущие. Так вот, наш отец, он один из жнецов, а богиня. Освободившись от одного властелина, я попала в руки к другому. Убей меня, я не буду служить вам. Слышишь меня? Да никто тебя не заставит ему служить. Замахала она руками. Как прибудем на цитадель, так сразу тебя отпустим. А что вам мешает меня отпустить? Чтобы ты испортила нам весь план? Ну уж нет, потерпи чутко. Что вы задумали? Поймать Назару в ловушку, там у цитадели, в которую он так стремится попасть. Она махнула куда-то себе за спину. Вы знаете, где он будет? Точно, подмигнула она, и вон те два красавца будут в качестве флагманов. Такое сражение не видел свет со времен восстания Краганов. Ты больная, устала, сказала я. Кстати, не хочешь поговорить с королевой Рахни? Нет, я хочу выспаться. Я слишком устала. Как скажешь, бабуль. Изари пожала плечами и покатила меня назад. Я тебе не бабушка. Группе высадки, проинформировал нас Джокер, собраться в рубке связи. Мы спокойно прошли в зал, где нас ждала Джейн. Как обычно, я уступила место другим и лишь потом обнаружила, что с нами нет Леры. А чем я сразу же спросила об этом Шепард? Она у Чиквас, ей не здоровится, ответила Джейн. А, понимающе кивнула я, а то я подумала, что ты девочку того, я толкнула тазом вперед, загоняла совсем. Все непонимающие на нас уставились. Мы с тобой потом отдельно поговорим. Шепард тыкнула в меня пальцем. А теперь вернемся к нашей задаче, Ферс. По данным разведки Альянса, на тамошнюю колонию напали геты. Сарин там? Спросил Кайден. Неизвестно. Его дредноут там обнаружен не был. Но это не значит, что он не мог отправиться туда на кораблях гетов. Геты Бенези, назовем их так, подняла руку Тали. Нам стоит их ожидать, вероятнее всего они там будут. Главное теперь не попасть под перекрестный огонь. Поежила Сешли. Что насчет самих колонистов? Поинтересовался Грус. Известно что-нибудь? Из колонии не поступало никаких сигналов о помощи. Вероятно, кто-то глушит их сигнал. А у меня другая информация, сказала я. В общем, вся колония принадлежит компании Экзогени. Некоторое время назад, ученые из этой компании обнаружили там в воздухе споры, неизвестно как влияющие на разум, а в качестве подопытных кроликов прислали этих самых колонистов. Я думаю, все сигналы о помощи переводятся в контору Экзогени, которая не собирается спешить к ним на помощь. Мне кажется, для них вообще будет лучшим вариантом, если колония поголовно погибнет от рук гетов. Чтобы скрыть следы своего эксперимента, уточнила Джейн. Точно, щелкнула я пальцами. Значит, нужно подготовиться. Высадимся в изолированных костюмах. На этом все, готовимся к высадке. Капитан, срочное сообщение от командования Альянса, сообщил Джокер через интерком. Соединить? Давай. Капитан, вы нужны мне тут. Джокер резко собрался и включил систему стелса. В чем дело? Позади пилота возник командир. У нас тут корабль гетов на орбите. Что за корабль? Сигнатура совпадает с тем же кораблем, что был на Иден Прайм, но класс сразительно отличается. Нас заметили? Нет, я включил все системы погашения сигналов и спрятал нас от их датчиков. Но стоит им выглянуть в окно и нам крышка. Пилот снова зарылся в сведения, всплывающие на экране. Командир, от корабля отделились малые летательные аппараты. Это авианосец? Удивилась Джейн. Хрен его знает, но ясно, что у него на борту есть эскадрилья. Если нас заметит, они не дадут нам уйти. Доставить к колонии нас сможешь? Смогу, эта махина витает в стороне от колонии. Будто специально заманивают нас. Думаешь, это ловушка? Практически уверен. Вопрос только в том, сунемся ли мы в пасть к молотильщику или нет. Сажай нас, если там Сарин, то нам нужно его схватить. Как скажите, капитан, вы успели? Да, хранитель, мы успели занять поселение до того, как ударили еретики. Что насчет Сарина? Мы не встретили его, но предупредили Тори через зараженных колонистов. Они не буйствуют? Нет, только Трианин потребовал, чтобы мы их вооружили и дали возможность защитить его наравне с нами, если геты прорвутся. Отлично, тогда приступайте к следующему этапу. Мы вышли в сером космопорте. Было непривычно тихо, слышалось лишь сопение в своем шлеме. Медленно дойдя до лестницы, мы увидели разбитые платформы гетов Сарина. «Как ты думаешь?» – спросила Джейн Утали. «Кто их так?» «Стреляли метко, Поражены только основные узлы. Она провела уником над телом Гита. Не знаю, кто это сделал, но простые колонисты так не стреляют. Значит, тут Гет и Бенези. Я увидела, как зло прищурилась Шепард, и в космосе наверняка болтается ее дредноут. Предполагайте, подошла Самара, тут Бенези. Наверняка, как минимум, будут ее десантницы. В любом случае скучно нам не будет, хмыкнул Кайден. Ладно, прекратила все разговоры Джейн, поднимемся и все узнаем. Поднявшись, мы застали странную картину. Поселенцы выглядели как-то слишком спокойно. На их лицах читалась лишь забота о каких-то мелочах, а вот страха не было. Все это было слишком сюрреалистично. Когда командир спросил, кто тут старший, то ее направили в дальний край колонии. Там нас встретил глава колонии Фай Дань, который сразу же направил нас в штаб Экзогени. На вопрос, кто уничтожил тех гетов у лестницы, он честно сказал, что это сделали геты под командованием Мазари. «Значит, мои предположения подтвердились», — сказала Шепард. «Когда мы двинулись в сторону аэрошасси, геты сцепились вновь. Ты заметила того огромного варена?» — спросил Гарус. «Каких еще варенов? А чем ты? О тех, которых они разделывали?» «Нет, не обратила внимания. А что? Кровь под его тушей еще не высохла. Их застрелили недавно и притащили сюда. На них тут геты нападают». Не сбавляя шагу, сказала она, а они находят время для охоты. Как такое возможно? А может, геты у них весь провиант сожгли? Спросила Тали. Вот их и приспичило. Нет, покачала головой Эшли, в правилах поселенцев строго сказано, чтобы они не держали всю еду и воду в одном месте во избежание, так сказать. Ребята, с нами связался Джокер, тут над вами летает транспорт гетов, а к нему на перехват летит пара истребителей. Смотрите, не попадите под обстрел. Принято, Джокер. Над нами гудя пролетела личинка гетов. Она стала разворачиваться, чтобы скинуть десант, как вспыхнула ярким пламенем и свалилась куда-то в облака. Мимо пролетело два истребителя, которые сбили корабль, оставив инверсионный след. Когда они устремились куда-то вверх, мы вылезли из укрытия и продолжили путь. Вскоре мы достигли лифта, ведущего к аэрошоссе, и там мы нашли мило ожидающий нас Мака. Да, мне резко захотелось остаться на Нормандии. И судя по лицам, которые видно сквозь прозрачные шлемы, не я одна захотела остаться. Всю дорогу можно было описать одним душераздирающим криком Эшли. Господи, Шепард, по прибытию в штаб Экзогени, мы обнаружили лишь уничтоженные платформы гетов и краганов. Следы боя говорили о том, что перестрелка была жестока, но скоротечно. Оплавленные отверстия от попадания из оружия слегка дымились. Мы опять опоздали, хмуро сказал Рекс. Нас словно опережают на шаг, будто кто-то следит за нами, тихо шепнул Кайден своему капитану. Джейн пришла к какому-то другому выводу и поморщилась. Сложившееся положение ей нравится все меньше и меньше. Значит так, сказала она, узнаем, что тут искали гетто и возвращаемся в колонию. Я сразу же направилась к терминалу Ви-компании. Мои девочки должны были его взломать, и тот сразу же должен представить информацию о Торе. Активировав консоль, я подозвала Шепард и остальную команду. Ви сообщил нам об объекте 37, что под колонией Надежды Чжу, и мы поспешили назад. В колонии мы обнаружили мирно спящих колонистов, как и договаривались, Торианин отпустил их. А после того, как мы улетим, ему доставят провианты, и он опять завалится в спячку на пару тысячелетий. Мы молча обошли колонистов и спустились вниз, где встретили старого знакомого. «Твою мать!» — шепотом выругалась Эшли. «Что это за херь?» «Не знаю, давай посмотрим». Шепард медленно приблизилась к дереву и уже было собралась притронуться, как оно выплюнуло на землю зеленого клона. «Кто ты?» «Я голос старого корня, я говорю от его имени. Он повелевает восхищаться им. Тут был предатель Сарин. Что он хотел от тебя?» «Он искал шифр, который приведет к каналу». «Что такое канал и шифр?» «Канал – это тоннель, ведущий на цитадель. Шифр – это суть протеанской расы, ее образа мысли и восприятия. С его помощью можно найти канал». «Значит, ты научил Сарина думать по-протеански, но как?» «Этот клон перенес знания. Поделись ими и со мной, мне нужно остановить Сарина». «Дышите глубже, капитан». Клон приблизился к ней и снял с нее шлем. «Расслабьтесь, откройте разум». Зрачки клона заполнились тьмой, и она передала сущность протеан. «Я все расскажу Ляре, что ты обнимаешь вечность с кем попала», — шепнула я Джейн, изменщица. Но она будто не услышала меня и лишь слегка пошатнулась. Затем она медленно открыла глаза и несколько раз проморгала. «Вы в порядке, капитан?» — забеспокоился Алинка. «Что она с вами сделала?» Все в порядке, лейтенант. Просто голова сейчас взорвется. Со временем, ваш разум прояснится. Клон отошел куда-то за угол и принес два диска. К Трианину была просьба отдать это вам. Что тут? Шепард приняла диск из рук клона. Письмо. Для той, которой с вами нет. Тут клон подошел к Самаре. И для вас. От кого? Спросила юстициар. От ваших дочерей. Они тут были? Подалась Самара вперед. Кто передал диски? Их передали те, кто были тут два века назад. Кто это был? Как их звали? Клон лишь отрицательно покачал головой и отошел под щупальца Тори. Тот ее медленно поглотил, и на этом все закончилось. Что, за мать вашу, это сейчас было? Спросила Эшли. Лера, к ученой в отсек зашла Джейн, у меня тут есть кое-что для тебя. Что это? Азари встала и взяла в руки диск. Там внизу было огромное живое дерево. Его попросили, чтобы мы передали этот диск тебе. Странно, давай посмотрим, что тут. Ксенархилок вставил диск в терминал. Это письмо, Лера. Предупредила ее Шепард. Интересно, от кого? Не успела она это сказать, как на экране появилось лицо матриарха Бенези. Мама, выпалила Тессони. Здравствуй, дочка. Жаль, я не вижу твоего лица, но спешу тебя успокоить, у меня все в порядке. Я здорова, геты вылечили меня от одурманивания властелином. Этот властелин, корабль, которому служит Сарин, это и есть жнец. Геты сказали, что до их вторжения осталось 3 года. Они построили огромный флот, чтобы бороться с ними. Также я познакомилась тут с Изари, те же Азари, только зеленокожие и очень сильные в биотике. Они служат в армии и флоте. Одна из этих Изари вырубила меня на Наверии. Очень умные и приятные создания, некоторые из них попросили меня стать их матриархом, которая будет представлять их интересы в Совете Матриархов. Бенезия усмехнулась. Я обещала подумать. Мне жаль, что из-за меня многие погибли. Я надеялась внедриться в окружение Сарина и влиять на него, но этот жнец запудрил нам мозги. Еще мне сообщили, что тебя спас первый человек Спектр. При встрече я поблагодарю ее лично. Тут повисло недолгое молчание. Мне обещали, что мы сможем встретиться на цитадели. Так что, буду ждать тебя там. И береги себя, у меня больше никого не осталось. Привет, мам. Помахали две девушки, одетые в неизвестный бронекостюм. Мы десантницы. У нас все хорошо, мы тут служим потихоньку. Не спрашивай где, вскоре сама увидишь и поймешь. У нас тут классно, сказала старшая дочь. У меня под командованием целый батальон гетов и еще 8 офицеров помладше. Тут ее перебила младшая. А меня недавно назначили на новый линкор. Ты бы его видела, он огромен. В общем, слово взяла ее сестра. С нами все в порядке, мы живы-здоровы и самое главное, нас вылечили от синдрома Ардат-Якши. Вот только, мы позеленели слегка. Думаю, это не самая высокая плата за лечение. Некоторые Азари из храма уже завели семьи и успели родить. Так что, они не жалеют, что их, она потерла шею, похитили. Да мам, мы тоже не жалеем, что это случилось. Вот только сообщить о себе раньше мы не могли. Секретность, сама понимаешь. Ладно, мам, нам пора. Надеюсь, мы скоро встретимся. Ждем с нетерпением встречи. Глава 15. Капитан. Приветствовали ее советники. Советники. Кивнула Джейн, заведя руки за спину. «Мы прочли ваш доклад», — медленно сказал Этивас, — «и мы немного в шоке». Закончил за нее Спаратус. «Дерево, пожирающее Азари, это впечатлительно, к тому же управляющее разумом», — ехидно продолжил Валерн. «Вам недостаточно предоставленных доказательств?» — зло спросила Шепард. «Направленная нами группа не нашла ничего, кроме напуганных колонистов. Никаких следов говорящего дерева не обнаружено. Видимо, он спрятался», — выдохнул капитан. «Ладно. По поводу матриарха Бенези, взяла обратно слово Тивас, она у гетов в плену, скорее они отбили ее из рук жнеца, из рук властелина. Вы хоть понимаете, как абсурдно звучат ваши слова об огромном корабле-жнеце, способном подчинять разум?» — спросил Спаратус. «Да знаю», — сжала кулаки Спектр, и Сарин его марионетка, как и некогда ею была Бенези. «Достаточно», — громко сказал Валерн, «пока мы окончательно не усомнились в вашем психологическом здоровье. Сарина заметили на планете под названием Вермаир. Туда мы направили отряд гор, чтобы они разведали для вас ситуацию и помогли в случае чего. Отправляйтесь туда же и схватите Сарина. На этом все на сегодня», — сказал Турианец и отключился. «Мы получили письмо от Самары, и мы, под впечатлением от произошедшего, на приватный разговор осталось Тивас. Значит, пропавшие Ардат-Якши оказались у гетов, которые их вылечили. До этого момента считалось, что лекарства нет, а побочным эффектом лечения является их зеленокожесть. Как и у той азариутарианина, совет матриархов пришел к выводу, что два века назад тарианин с кем-то поделился знаниями протиан. Основываясь на этих знаниях, некто сумел вылечить ордат якши. Вероятно, этот некто матриарх Азари. Это объясняет, откуда им было известно о храмах ордат якши. Значит, не Бенезе, но все равно матриарх. Ладно, а как этот матриарх сумел договориться с гитами? У вас есть идеи? Возможно, она помогла этим гитам, когда их изгнали. Пожала плечами советница. Все возможно. Мы не выясним, пока не узнаем точно. Продолжайте расследование, Спектр. Советница отключилась. Не успела Шепард выйти в коридор, как через интерком с ней связался Джокер. Капитан, вас искала доктор Чиквас, вы срочно нужны в медотсеке. Уже иду. Я аккуратно перенесла Самару на медицинский стол, как в отсек зашла Джейн. Карин сразу же закрутилась вокруг нее с медицинским оборудованием в руках. «Что тут случилось?» – спросил капитан. «Я нашла ее у себя в каюте, подойдя к ней, сказала я. Док сказала, что у нее нервное перенапряжение. Нервный срыв, что ли?» – удивилась Шепард. «Нет, перенервничала она. Лежит там такая без движения, вот я и вызвала доктора, а потом по ее просьбе перенесла сюда. Ее письмо от дочерей так сильно ударило, думаю, да, она боялась, что с ними могло произойти что-то страшное. А тут такое откровение. С дочерьми все хорошо, они здоровы, на службе у хрен знает кого, а в подчинении у них геты. Да, Шепард потерла шею, меня бы тоже выбила из колеи эта новость, будь я в ее возрасте да с двумя детьми. Причем третью дочь тебе надо убить. Кстати, а сколько ей лет? Недавно ей стукнул 1037 год. А она матриарх? Шепард посмотрела на лежащую без сознания Самару. Да, но она не принимает активное участие в сфере деятельности матриархов. Она в течение последних 4 веков продолжает оставаться юстициаром. Думаешь, из-за дочерей? Возможно, никто не знает. Ладно, пойду займусь делами. Выйдя из отсека, я перехватила перекусить в пищеблоке и направилась к кабине пилота. Алинка не было на месте второго пилота, и я с комфортом уселась в его кресло. Я отдала поднос с едой Джокеру, ему как всегда не хотелось вставать со своего насиженного места и самому идти на кухню. Ох, спасибо, Хани. Он принял поднос из моих рук. Еще немного, и я признаюсь тебе в любви. А что тебе мешает сказать мне это прямо сейчас? Не хочу, чтобы ты перестала добиваться меня дальше. Он закинул в рот кусок картофеля. Мда, ну ладно, я включила свой инструментрон и купила кое-что в цитадели, а теперь показываю ему покупку. Кожаное кресло с массажем от затекания спины во время длительных полетов, выдохнул он. Ты хотя бы знаешь, сколько оно стоит? 7000. Я убрала руку с уником на место. Ты еще не покупал зубную щетку за 6000? Это пара моих зарплат, ухмыльнулся пилот. Не встречал такого психа, который бы согласился купить такую блажь. Встретишь? Я слегка хлопнула его по плечу. Года так этак через 3. Откуда такая точная дата? У брокеров свои секреты, шепнула я ему в ухо. Кстати, о секретах, сменил тему Джефф. Уже успела украсть секреты Нормандии? С таким внимательным наблюдателем, как ты, у меня не было и шанса. Признайся, ты за мной все время подсматривал. Хех, если бы мы не были знакомы, я бы подумал, что ты со мной флиртуешь. А ты меня знаешь? Ты же сама сказала, что я очень наблюдателен, хмыкнул Джокер. Ты больше предпочитаешь девушек, нежели парней. Я сразу это заметил. Тут ты прав. Я распласталась в большом кресле. Мне нравятся те, у кого талия поуже и грудь пообъемнее. Таких на нашем корабле достаточно, сказал он, подлетая к ретранслятору. Куда летим? Вермайр. Там база Сарина. И там большие трудности. Хей, ты в команде первого человека Спектра. Никакие трудности вас не остановят. Ладно, ладно, я поняла, что ты безмерно предан нашему капитану. И неспроста. Когда она приняла командование от Андерсона, то начала знакомиться с экипажем. В конце концов, она дошла и до меня, то я сразу набросился на нее. Думал, она начнет сомневаться в моих качествах пилота из-за моей болезни, как было в академии. Но ты можешь себе представить, она даже не знала, что я инвалид. Мне впервые в жизни было так неловко. И за все время Шепард ни разу не упрекнула меня в чем-либо и ни разу не поднимала тему о синдроме Вролика. За это я ей благодарен. Вот как, я покачала головой. С этим я согласна, Шепард действительно хороший человек. Пойду я дальше потерроризирую кого-нибудь. Встав с кресла, я направилась к лифту. В зале Битс было на удивление пустовато, Ни одной вахты не было на своих местах, но не успела я удивиться, как меня окружили члены десантной группы. Причем, были они при всеоружии. «И что это значит?» – спросила я. «Это ты нам должна сказать», – ответила за всех Джейн, не сводя с меня пистолет. 15 минутами ранее. Интерлюдия. Рассказывает Карин Чиквас, бортовой доктор Нормандии. Когда Хани вышла, я схватила Шепард за руку и затащила в угол отсека, где нас не будет видно с окна. «Что такое, доктор?» – удивленно спросила капитан. «Хани, не та, за кого себя выдает», – ответила я. «Ну да, она же агент серого посредника, я не в этом смысле. Анализ ее крови показал, что она абсолютно здорова». «Абсолютно, такого не бывает. К тому же, ее гены очень сильно схожи с геномом Самары». Киваю на лежащую на столе юстициара. «Вы сравнивали их гены? Зачем? Я не сильна в анатомии Азари, потому и стала сравнивать гены Самары, Леары и Хани, стараясь понять, не могла ли я ошибиться. Так вот, я не ошиблась. Хани, не человек, в смысле, не Азари. Ее как будто специально вырастили в какой-то пробирке. Вы сказали, что геном Хани и Самары совпадает. Они не могут быть сестрами, не могут, я специально уточняла. Тогда кто же такая Хани Тэвит? Вероятнее всего, выращенный клон Самары с небольшими различиями. Доктор, вы уверены в своих выводах? Это не может быть какой-то аномалией? Нет, не может. Ясно. Шепард включила свой инструмент Рон. Затем она связалась с первым помощником. Присли, по-тихому эвакуируй всех сбиться. Причем, сделай это быстро. Я не понимаю, мэм. Выполняй. Шепотом прикрикнула она. Я увидела через окно, как вахтенные покинули свои посты и направились к лифту. Затем со всех палуб прибыла десантная группа, к которой вышла Шепард. «Кто ты такая?» – спросила Шепард. «Я Хани Тэвит. Мы знаем, что ты не Азари, а кто-то искусственно выращенный. Итак, повторяю вопрос, кто ты?» «Ладно, Шепард, я медленно подняла руки, ты меня раскусила, не подскажешь как, не имеет значения, и не юли давай, колись, твоя взяла. Я действительно выращена, как ты сказала, в пробирке. Как тебе известно, 2 века назад было совершено нападение на 3 храма Ардат Якши. А чем она, капитан?» – спросил Алинка. «Потом я вам все расскажу». Затем она обернулась ко мне и потребовала. «Дальше. На основе крови Самары была создана я. Где, кто и когда тебя создал?» «На Наверии, оттуда я сбежала. Тогда там была лаборатория, которая принадлежала матриарху, чьи десантницы захватили храмы и взяли заложников. Что с ними стало, мне неизвестно. А создали меня примерно чуть меньше 200 лет тому назад. Как ты сумела выбраться с Наверии? Тебя же наверняка искали. Кто-то вывел из строя реактор лаборатории. Все охранные системы вышли из строя, и я умыкнула в порт. Там меня перехватили люди-посредника и вывезли с планеты. Они же свели меня с пластическим хирургом, который перекромсал мне лицо. Значит, твой побег был устроен серым посредником? Вероятнее всего, я не нашла в его архивах информацию об этом инциденте. И что нам с ней делать? Спросила Джейн у всех присутствующих. Для начала, сказал Гарус, в карцер ее. Блеск. Все, что я успела сказать, перед тем, как меня снесли с ног и на моих запястьях щелкнули наручники. Специальные, противобиотические, так сказать. Полегче. Крикнула я, когда меня впихнули в небольшое темное помещение. Чай не мешки бросайте. Будь умницей, сказал Гарус, закрывая дверь. Не шуми. Ты еще заплатишь за это, Вакариан. Крикнула я уже в закрытую дверь. Ты не поверишь, как часто я это слышал, сажая преступников за решетку. Арх. Я пнула дверь и рухнула на пол. Супер. Прекрасно. Я и в клетке. Не знала, что на Нормандии есть карцер. Откинувшись к холодной стене, я стала переосмысливать сложившуюся ситуацию. Перебрав в голове все варианты, я просто стала ждать. Ждать пришлось до ужина, когда в каюту вошла Лера с подносом. Ух ты, смотрите, кто к нам пришел. Доктор Тессони. Сиди тихо. Она положила поднос на стол. Я сейчас тебя развяжу и только попробуй взбрыкнуться, прибью. И куда делась та стесняющаяся дева Азари? Тессони рывком развернула меня к себе спиной. Ты дважды выставила меня дурой перед Джейн, прикрикнула она. Уже Джейн, не Шепард. Услышав меня, Лера болезненно сдавила наручники. Еще одно слово, пригрозила она мне. Ауч, это ты за девственность ты так мне мстишь? Так же не я тебя обесчестила, а капитан. Развернув меня лицом, Лера дала мне смачную пощечину, а это было обидно. Размяв свои затекшие запястья, я схватила Леру за предплечье и поцеловала максимально распутно. Сначала она даже не стала сопротивляться, А когда она отошла от шока, то оттолкнула меня в угол и стала бить своими маленькими кулачками. «И откуда, спрашивается, в таком хрупком теле такая сила?» На шум драки сбежалась охрана и разняла нас. Точнее, оттащила Леру от меня, скрутившуюся калачиком. Когда Лера вышла, в помещение вошла Шепард. «Ох!» – простонала я, переворачиваясь на спину, просила же не бить по лицу. «Ты еще легко отделалась. Злая у тебя девушка. Тебе было мало, могу добавить», – пригрозила мне Джейн. «Я чего хотела то, ты знаешь, что вас ждет на Веерморе?» «Да», — не моргнув, солгала она. «Ой, да кому ты врешь? Ни черта ты не знаешь. Горовцы еще не написали тебе. А что знаешь ты? Например, я знаю, что на Веерморе база Сарина. И давно ты это знала? С самого начала. Я наконец-то смогла выпрямиться. А теперь ты хочешь выторговать себе свободу? Ты не настолько глупа, чтобы отпускать меня. Тогда что ты хочешь? Твою каюту? Что? Да-да. Каюту капитана Шепард в свое личное пользование. Хорошо, договорились. Не обманешь?» Прищурилась я. «Слово Спектра. Ладно, слушай. База Сарина. Чистая крепость. Два кордона КПП с турелями вдоль дорог. А на самой базе находится пара батарей ПВО. Нормандии не подобраться незамеченной. Внутри территорию охраняют хаски и клоны-краганы». «Клоны?» «Да. Сарин что-то химичил с генофагом в попытках вылечить краганов и одновременно их подчинить себе. Как раз для этого ему нужны были клоны. Но у него ничего не вышло, хотя наработки вроде бы имеются. Что еще ты знаешь? Что без моей помощи вам не прорваться туда без потерь? Об этом не может быть и речи. Ты останешься тут на корабле. Я не об этом. Я могу предоставить вам 2М40 молот. Ударные танки? Точно. Недалеко от Веермара есть перевалочная база. Оттуда доставят танки. Но для этого мне нужен мой уник. Если я увижу, что ты на своем инструментроне что-то делаешь не то, не волнуйся, я не обману тебя. Когда мне принесли мой уник, я отправила одно сообщение и вернула его назад. Теперь твое обещание. Пошли. Шепард подняла меня с пола и, заломив руки, нацепила наручники. Когда мы вошли в ее каюту, она освободила мне руки и сказала: «Дверь открыть смогу только я», — предупредила она меня. «Терминалы отключены и даже не смей к ним прикасаться». «Ожидаемо». Я продолжила осмотр каюты, будто тут впервые оказалась. «Если я усомнюсь в твоей честности, то я прикую тебя к самой горячей трубе в инженерном отсеке. Я не враг себе, Шепард, а к этому траходрому». Я указала на кровать. «Лера в комплекте не идет?» Шепард лишь громко фыркнула и закрыла дверь. «Ну ладно, я и без нее повеселюсь тут». Как там говорилось, я оттянула штанину вниз. Ручной труд ценится больше всего, но к этому вернемся ближе к ночи, а сейчас, я хочу перемерить всю одежду, что найду у Джейн в шкафу, и начну, пожалуй, как раз с нижнего белья. Надев на себя ее черный кружевной комплект, а остальное поразбросав по комнате, я развалилась на кровати. Наконец-то, я немного покрутилась в кровати и заглянула под нее. Там я достала давно спрятанный инструментрон. Убедившись, что Шепард вывела из строя все камеры и динамики, я решила именно тут спрятать свой второй уник. Отправив с него сообщение флоту, я спрятала его в том же месте и опять развалилась в кровати. А да, вот это кайф, нормальная кровать, как же мне этого не хватало. Наконец-то мы прилетели на Веермар. Шепард вернула меня в карцер, в который раз проклиная меня за кавардак, который я устроила в ее каюте. «Но ничего, еще немного и я свалю от тебя, Джейн. Капитан, в чем дело, Джокер?» Шепард вбежала в кабину пилота и села в свободное кресло. «Кайден раненый сейчас у Чиквас, так же как и Эшли. Они чудом выжили, если бы не танки Хани, они бы точно погибли. Без их прикрытия пришлось бы несладко. Сарин смылся, но у нас новая проблема. К нам приближается крейсер Гетов. Включай маскировку и выводи нас к ретранслятору». «Да ни хрена подобного. Маскировка давно включена, а они все равно приближаются к нам. Они нас все равно как-то видят. Думаю, на нашем корпусе висит их маяк или что-то в этом духе. Черт, ты можешь что-то сделать?» «Попытаюсь оторваться от них, но ничего не обещаю, капитан», — сбоку крикнула штурман. «Из сверхсвита выходит второй корабль Гетов. Он прямо перед нами. Перед носом Нормандии возник авианосец. Маневр уклонения», — отреагировал Джефф, потянув рычаги на себя. «Всем по своим постам и советую пристегнуться, будет немного трясти». Какие только финты не выполнял пилот в попытках оторваться, но все стало тщетно, когда за ними увязались истребители. «Капитан, я не могу от них оторваться, они быстрее нас». Корабль несколько раз тряхнул от попаданий. Щиты просели на 30, Штурман не успел договорить, как судно еще раз сильно тряхнуло, на 80%. Еще пару попаданий и мы без щитов. Как назло, в корабль попало пару раз. Разгерметизация. Просигналила тревога. Инженерный отсек пробит. Включена аварийная система защиты. Вот засранцы. Джефф хотел совершить очередной маневр, как к нему на панель вышло сообщение. Сдавайтесь, ложитесь в дрейф, примите досмотровую команду. У нас есть шанс вырваться, тихо спросила Шепард. Не уверен. Это истребители-перехватчики, от них мне не уйти. Мэм, каковы приказы? Спросил подошедший помощник Присли. Ложимся в дрейф, спокойно сказала Джейн. Передай сигнал о помощи по всем частотам. Гитам от нас что-то нужно, иначе бы давно разнесли на куски. Будем тянуть время. Да, капитан. Интерлюдия. Рассказывает Эйарфир Айлевиан, рыцарь шторма. Пристыковавшись с Нормандией, я поднялась к ней на борт во главе досмотровой команды. Меня встретил капитан корабля, первый спектр от человечества Джейн Шепард. Козырнув друг другу, я представилась. Капитан линкора «Фортуна» адмирала Эйарфир Айлевиан, первая флотилия первого флота. Честь имею. Капитан разведывательного фрегата «Нормандия» командир Джейн Шепард. Что вам нужно, адмирал? Я прибыла за своим командиром. Он содержится у вас в плену на борту вашего корабля. Как представитель генштаба флота, предлагаю вам сделку. Вы отдадите нам пленного, а я позволю вам уйти и помогу с ремонтом в случае необходимости. Ремонт нам не нужен. Ваши истребители стреляли аккуратно. Как-никак, у вас на борту наш командующий. Кстати, о командующем. У нас нет никаких пленных, тем более таких высокопоставленных. Вы должны знать ее по имени Ханита Эвит. Хани, удивился прихрамывающий парень с бородой. Она командир зеленокожих Азари. Джокер, прикрикнула Шепард. Прошу простить моего подчиненного, я хочу вас заверить, адмирал. Сбоку к нам подошла Азари в красном бронекостюме. Судя по описанию, это юстициар Самара, мать двух командиров десанта. Мои дочери, Рила и Фалери. «Они служат у вас, юстициар», — кивнула я ей, — «здравствуйте. Ваши дочери служат в первом флоте, но во второй и третьей флотилиях. Вы можете с ними связаться? Я хочу с ними поговорить». У нее был холодный взгляд, но в глазах мелькала надежда. «Только с разрешения командующего, который как раз у вас на борту, Шепард». Обернулась она к капитану. «Приведите ее», — сказала Шепард, и вскоре к шлюзу подошел хранитель. «Мой храбрый рыцарь», — улыбнулась она. «Я чертовски рада тебя видеть, а то хозяевам я порядком надоела». Хани подмигнула спектру. «Пора домой, хранитель Ник», — приветствовала я ее, — «мы прибыли как только смогли». «Так это ты?» — Самара резко схватила ее за руку и засветилась биотикой. Геты не заставили себя ждать и взяли ее на прицел. Следом все находящиеся внутри схватились за оружие. «Легче, легче, Самара». Хранитель Ник медленно опустил оружие ближайшего гита. «Опустите стволы, ребята. Давайте жить дружно. Ты украла у меня моих дочерей». По щеке Самары прокатилась слезинка. «Да и я обещала тебе их вернуть 2 века спустя». Я сдержала слово. Хранитель кивнул в сторону шлюза. «Сделай шаг, и ты с ними увидишься. Самара, даже не думай, наверняка это ловушка». Начало ее отговаривать Шепард. «Выбор за тобой», — продолжил хранитель. «Я согласна», — решила Самара. «Идем, я и так слишком долго ждала. Перед тем, как ты уйдешь», — Шепард положила руку Хани на плечо. «Да что же вы меня хватаете?» — дернулась она, спрашивая, «давай быстрее. Кто же ты такая на самом деле?» «Хранитель душ», — улыбнувшись, она проследовала к нам на корабль. Следом зашла я и Самара, замыкали геты. «Удачи, Шепард», — из глубины выкрикнул хранитель. «Совет меня разжалует и затем размажет по стенкам», — вздохнула Шепард. «Это же надо, ответ на все наши вопросы все время был у нас под носом. Ходил с нами в бой», — хрюкнул Рекс. «Неплохо стрелял в гетов из снайперской винтовки», — добавил Груз. «Она неплохой биотик», — продолжила Лера. «И отличный инженер», — взяла слово Тали. «Хани хитро водила нас все время за нос», — буркнула Эшли. «А затем оставила в дураках», — согласился Кайден. «Скорее со спущенными штанами», — сказал Джокер, и все косо на него посмотрели. «Что, хотите сказать, я не прав? А вы оценили форму на адмирале? Красивая и отлично подчеркивает фигуру, особенно грудь и бедра». «Хей, куда вы? Я что-то не так сказал? Капитан, Эшли, Тали, у вас тоже прекрасная грудь, Груз. Ну ты то чего? Примечание к части. Отпуск кончился, и я вышел на работу. Главы будут выходить реже, но, надеюсь, объемнее. Глава 16. Командир, вы требовали срочной аудиенции. «В чем дело?» – спросила Тивас. «Советник, я узнала, кто стоит за похищениями Ардат Якши и кто командует неизвестными нам гитами. Кто это?» – заметно заволновалась Азари. «Это была Ханита Эвит. Это она все спланировала. Она также известна как Хранитель Ник. Вы арестовали ее?» «Да, мы взяли ее под стражу, но она каким-то образом сумела связаться с флотом гетов и он вылетел на перехват. К сожалению, мы не смогли сбежать от преследователей, истребители гетов повредили наш корабль и затем приказали принять команду к нам на борт. Значит, вы дали ей уйти», — удрученно произнесла советница. «Да, еще Хани забрала с собой Самару. Юстициар у них на борту?» — удивилась Тивас. «Хани обещала отвезти ее к дочерям, и та согласилась. Я попыталась ее остановить, но она не захотела оставаться. Пересылаю копию разговора с адмиралом гетов.